Иллюзия страха. В комиксе, который я читал в детстве, была такая сцена. Учитель дал задание ученику пройти по невероятно узкой тропинке, по обеим сторонам которой разверзлась пропасть. При одном взгляде на эту тропинку начинала кружиться голова. Было сложно даже набраться смелости, чтобы пройти по этой смертоносной дороге. Ученика сковал страх, и он, зажмурившись, трясся от ужаса. Вдруг я вспомнил этот комикс и подумал о тебе, трясущейся от страха. В комиксе учитель так сказал своему ученику: «Ты сможешь преодолеть страх и с легкостью пройти эту тропу, если забудешь, что идешь через пропасть. Представь, что ты шагаешь по лугу, покрытому пестрыми цветами, и видишь темнеющий вдали лес». Выслушав учителя, ученик постарался представить себя на лугу среди цветов. Поверив в эту иллюзию, он сделал первый шаг. К его удивлению, дорога, ступить на которую у него сперва не было мужества, сделалась невероятно простой. Если бы все подобные горные дороги между ущельями выглядели так же, как и тропинки среди лугов, мы бы и вовсе не страшились их. Так на нас действует страх. То, что на деле оказывается пустяком, наше летящее вперед воображение рисует чем-то невыполнимым, сковывая наши ноги так, что даже первый шаг нельзя сделать. А что, если, переходя по этой дороге, я сорвусь и упаду? А что, если я наткнусь на свирепого дикого зверя? А что, если эта дорога приведет меня к зарослям кустарника и колючки до крови изрежут все тело? А что, если я подружусь не с теми людьми и в итоге окажусь преданным? А что, если вместо гордости за себя я буду лишь стыдиться своих неуклюжих и тщетных попыток чего-то достичь? А что, если человек, которого я люблю, не будет любить меня с такой же силой? И что, если я верила в мечту из-за своего высокомерия, но вместо успеха познаю лишь провал и страдания? Из-за необоснованного страха мы колеблемся и сдаемся еще до того, как сделать первый шаг. Мы часто пытаемся узнать, нет ли более безопасного пути. Но без риска невозможно ни получить от жизни полезных уроков, ни постичь смысл выбранного ранее пути совершенствования, к которому тебя привело мужество. Только твоя вера и твои мысли в этот самый миг способны превратить эту жизнь или в ад, или в рай на земле. Приведет ли твой жизненный путь к узкой тропке, висящей над обрывом, или к райским кущам, где щебечут птицы, цветы ласкает легкий ветер, а густые кроны деревьев создают блаженную тень, зависит от твоего решения. И этот момент сейчас и сотня мгновений твоей будущей жизни — это чудо. То, что мы дышим, само наше существование и появление на свет — это волшебство. Второго такого же человека никогда не будет. Так чего же нам бояться? Если ты примешь с благодарностью чудо рождения, чудо жизни, с радостью в душе будешь встречать любой предстоящий опыт, даже если он принесет тебе боль, то ты станешь лучше. И разве не в этом заключается счастье? С тобой уже однажды случилось чудо, ты появилась на свет. Так почему же ты не можешь с благодарностью принять это? Почему ты желаешь все большего, считая себя неполноценной, недостаточной и добровольно выбираешь собственное несчастье? Ничего не бойся. Поверь в то, что дорога, по которой ты идешь, — это щедрый подарок и бесценное сокровище, переданное тебе жизнью, чтобы ты смогла стать лучше. Нужно всего лишь наслаждаться каждым вдохом и выдохом и совершенствоваться шаг за шагом. Бывают мгновения, когда мы оказываемся в плену негативных мыслей, которые начинают тянуть нас назад. В такие минуты хочется сдаться, кажется, что мы пробираемся через мрачные болота, окутанные туманом. Грудь сдавливает отчаяние, когда мы не можем увидеть, что ждет впереди. Каждый шаг становится тяжелее предыдущего, наваливается страх. «Похоже, я иду не по той дороге». И уже нет сил ни вернуться назад, ни сделать ни одного шага вперед, и мы, обессилев, устремляем потускневший взгляд к небесам. Но страх перед предстоящим путем внушают лишь наши мысли. На самом деле весь этот эфемерный ад создан нашими негативными мыслями, а мрачные болота, от которого мороз пробегает по коже, существуют лишь в мире наших фантазий. Попробуй поменять свои мысли. разгони сгустившийся туман свежим дуновением ветра и солнечным светом, очисти мрачное болото, превратив его в прохладный и кристально чистый ручей, на дне которого можно рассмотреть каждый камень. Стань той, кто счастлив и благодарен Вселенной за то, что появился на свет и дышит. Разгони все темные грозовые тучи, застилающие твой яркий свет, и с полной и напитанной благодарностью душой иди по дороге счастья. До этого момента нам казалось, что мы идем по горной тропке, где один лишь неверный шаг приведет к падению. Наши ноги тряслись так сильно, что нельзя было сделать ни шагу, но с этого момента все будет по-другому. До сих пор ты была погружена в иллюзию несчастья. Твое лицо всегда оставалось мрачным, а во взгляде смешивались бессилие и раздражительность. Твое состояние даже на незнакомцев оказывало пагубное влияние. Теперь же стань той, кто сияет улыбкой, родившейся от радостной мысли. Стань человеком, который излучает светлую энергию, чей цветок души распустится от радости благодаря возвращению необычайной живости. Перемена мыслей приведет к перемене ауры, которую ты излучаешь всем своим существом. А вместе с этим и люди, и Вселенная станут благосклоннее к тебе. То, что раньше казалось невозможным, теперь станет проще простого. Если на твоих глазах очки из мыслей о недостатках, то жизнь будет показывать все больше недостатков и лишь затем даст тебе желаемое. Но если на твоих глазах очки из мыслей об изобилии, то жизнь будет одаривать тебя с избытком, чтобы затем дать то, что ты хочешь. Станет ли твоя жизнь адом или будет наполнена счастьем, зависит лишь от твоих решений, твоей веры и образов в твоем воображении. Поэтому прошу, стань счастливой, потому что у тебя есть все необходимое для этого. Ты можешь быть счастлива прямо сейчас, и на пути к твоему счастью стоишь только ты сама».